На Изерлоне находились два адмирала вооруженных сил Империи. Первый, Тома фон Штокхаузен, был комендантом крепости. Другой же, Ганс Дитрих фон Зеект, командовал базирующимся на Изерлоне флотом. Обоим было около 50. Оба отличались высоким ростом, только в талии Зеект заметно превосходил Штокхаузена. Отношения между ними не были дружескими. Но это было скорее в силу традиции, чем личной неприязни. Два равных по рангу начальника в одном и том же месте не могли ужиться по определению, так что бодались они по любому поводу. Их конфликт распространился и на войска под их командованием. С точки зрения гарнизона крепости, флот был несносным приживалой, сражающимся снаружи. Но как только запахнет жареным, прибегающим прятаться в безопасное место. Флотские же в свою очередь считали солдат гарнизона космическими кротами, играющими в войну, сидя в безопасном убежище. Лишь две вещи узкими мостиками объединяли их. Гордость защитников неприступной крепости Изерлон и желание сражаться с проклятыми мятежниками. И действительно, во время нападения врага они сообща упорно сражались, несмотря на взаимное презрение и проклятие. И это приводило к огромным военным успехам. Всякий раз, когда в руководстве армии поднимался вопрос об объединении должностей и назначении единого командующего, предложение проваливалось. Это происходило из-за того, что уменьшение командирских мест представляло проблему для высокопоставленных должностных лиц, а также потому, что существующие конфликты между комендантом крепости и командиром флота никогда еще не приводили к фатальным результатам. 14 мая по стандартному календарю. Двое командующих, фон Штокхаузен и фон Зеект, находились в своем конференц-зале. Первоначально это была часть салона для офицеров высшего звена, но из-за удобного расположения на середине пути от рабочих кабинетов командиров его перестроили в полностью звуконепроницаемый зал совещаний. Такая мера была принята потому, что друг к другу командующие ходить не любили. А постоянно пользоваться видеосвязью, находясь в одной крепости, было неудобно. В течение последних двух дней коммуникации в непосредственной близости от крепости были сильно искажены, не позволяя связаться с кем-либо снаружи. Не было сомнений, что мятежники готовят очередное нападение. Тем не менее, пока что никаких признаков врага обнаружить не удавалось. Командиры встретились, чтобы обсудить положение дел. Но повернуть разговор в конструктивное русло никак не удавалось. «Вы говорите, что мы должны выступить первыми, так как противник наверняка близко. Но как мы можем сразиться с ними, если не знаем, где именно они находятся?» — сказал Штокхаузен. «Именно поэтому мы и должны вывести флот из крепости», — возразил ему Зеект. «Нужно выяснить, где они скрываются. Раз мятежники готовятся к атаке, они наверняка собирают большие силы». На это комендант самоуверенно пожал плечами. «Какие бы силы они ни собрали, все закончится как обычно. 6 раз они приходили сюда и 6 раз были побиты. Даже если они намерены напасть снова, это значит лишь то, что число их поражений достигнет 7. Да, эта крепость поистине невероятна». Тон командира флота явно подразумевал, что заслуга в победах над мятежниками не в каких-то особых способностях гарнизона и его командующего. «Как бы то ни было, а тот факт, что враг где-то рядом, не вызывает сомнений. Так что я хотел бы мобилизовать флот и найти их. Но если вы не знаете точного местоположения противника, найти его можно лишь случайно. Давайте еще немного подождем». Начавший ходить по кругу разговор прервал звонок от дежурного офицера связи. Он доложил, что была получена странная передача. Несмотря на сильные помехи и перерывы в трансляции, удалось установить следующее. Легкий крейсер класса «Бремен», направляющийся с Одина на Изерлон с жизненно важным сообщением, подвергся атаке мятежников в Изерлонском коридоре и в настоящий момент пытался скрыться от преследований и попасть под защиту крепости. Командующие переглянулись. «Их местоположение до сих пор не ясно, но теперь у нас нет другого выбора, кроме как отправиться навстречу!» – прорычал Зеект. «Но действительно ли это хорошая идея? О чем это вы?» «Мои войска отличаются от космических кротов, заботящихся лишь о собственной безопасности. Мы не боимся врага! Что вы хотите этим сказать?» Бросив переругиваться, они разошлись по своим местам на разных концах зала. Заект стал отдавать подчиненным ему офицерам приказы готовить флот к вылету. Штокхаузен отвернулся в другую сторону, пока он объяснял ситуацию. Когда Заект закончил говорить, поднялся один из офицеров его штаба. «Пожалуйста, подождите, ваше превосходительство». «А, капитан фон Уберштейн!» С неприязнью пробормотал Заект. Он ненавидел этого недавно назначенного офицера. Эти пепельно-серые волосы, бледное бескровное лицо, эти искусственные глаза, загоравшиеся время от времени недобрым светом. Он ненавидел все это, думая, что слишком уж капитан странен. Настоящий портрет мрака. «Вы хотите что-то добавить?» По лицу Уберштейна не было видно, чтобы он обратил внимание на равнодушный тон своего начальника. «Да. Ну хорошо, давайте послушаем». Неохотно сказал Заект. «Мне кажется, что это ловушка». «Ловушка?» «Так точно. Чтобы выманить флот из крепости. Поэтому мы не должны выступать. Нужно ждать развития ситуации». «То есть вы хотите сказать?» Презрительно фыркнул фон Заект. «Что если мы выйдем навстречу противнику, то будем разгромлены?» «Это не то, что я имел в виду». «А что же тогда?» «Мы солдаты, и сражаться наш долг. Вместо того, чтобы заботиться о своей безопасности, мы должны думать, как пораньше уничтожить врага. И что еще более важно, как мы можем бросить в беде наших товарищей?» Адмирал чувствовал неприязнь к Уберштейну, еще более усиливавшуюся тем, что Штокхаузен наблюдал за ними с иронической улыбкой. Фон Заект был из тех командиров, которые терпеть не могут ждать, когда противник прямо перед ними. Не в его характере было отсиживаться в крепости. Он искренне верил, что в таком случае вся его боевая карьера была бы напрасной. «В словах вашего офицера есть смысл, адмирал фон Заект. Мы не знаем, нигде находится враг, нигде находятся союзники. Опасность слишком велика. Разумнее будет подождать». Слова, сказанные Штокхаузеном, в итоге и решили дело. Заект, не колеблясь больше, отдал приказ готовиться к вылету. Наконец флот Зерлона, состоящий из 15 тысяч судов разных классов, начал покидать доки. Фон Штокхаузен наблюдал за отправлением флота на мониторе в командном пункте крепости. Вид линкоров с огромными боевыми башнями и хищными линиями крейсеров, строящихся в боевые порядки и готовящихся отправиться на поле боя, был поистине великолепен. «На, надеюсь, тебя хорошенько проучат», – пробормотал комендант себе под нос. Но даже в шутку он не мог заставить себя сказать слова «погибнешь» или «проиграешь». Адмирал все же умел разделить личное и общее, проявляя умеренность. Прошло около 6 часов, и от имперского крейсера было получено новое сообщение. «Мы, наконец, достигли крепости, но мятежники все еще преследуют нас. Запрашиваем артиллерийскую поддержку для прикрытия». Приказав артиллеристам готовить орудие, Штокхаузен с горьким выражением на лице подумал о том, где носит этого ненормального Зекта. Хорошо говорить о большой игре, но быть не в состоянии помочь союзнику, оказавшемуся в одиночестве? «Корабль вошел в зону действия радаров!» – закричал один из следящих за приборами офицеров. Командующий отдал приказ увеличить изображение. Легкий крейсер класса Бремен приближался к крепости, шатаясь словно пьяница. Множество точек на заднем плане были, несомненно, кораблями противника. «Приготовиться открыть огонь!» – скомандовал Зект. Однако как раз перед тем, как подойти на дальность стрельбы основных орудий крепости, корабли Союза остановились. Они несмело замерли у невидимой границы, и когда заметили, что легкий крейсер готовится войти в крепость, ориентируясь по сигналу диспетчера крепости, и вовсе отступили. «Похоже, чему-то они все-таки научились!» «Поняли, что нападать на нас безнадежно?» Среди имперских солдат раздались смешки. Их уверенность была столь же непоколебима, сколь неприступна крепость. Пришвартовавшийся в доке с помощью магнитных полей крейсер представлял собой трагическое зрелище. Одного взгляда хватало, чтобы увидеть не меньше дюжины крупных повреждений. Белая шоковая пена торчала, затыкая пробоины, словно вывалившиеся кишки какого-то животного. А количество мелких трещин невозможно было сосчитать на пальцах рук и ног и сотни солдат. В док уже примчались работающие на водороде автомобили, набитые людьми. Это были солдаты флота, а не гарнизона. и они сочувствовали от всего сердца, увидев жалкое состояние корабля. Люк на борту крейсера открылся, и оттуда показался моложавый офицер с белой повязкой на голове. Это был красивый мужчина, но его бледное лицо пятнали засохшие капли чего-то бурого. «Благодарим вас за помощь! Я капитан первого ранга фон Ракен, командир этого корабля. Я должен немедленно увидеться с комендантом крепости!» Он говорил на официальном языке Империи четко и членораздельно. «Есть, сэр!» – ответил один из офицеров техобслуживания. «Но что же все-таки произошло?» Фон Ракен разочарованно вздохнул. «Мы только что прибыли с Одина, так что сами толком ничего не знаем. Очевидно, однако, что каким-то образом ваш флот был полностью уничтожен врагом». Услышав ропот и увидев недоверчивые взгляды солдат наземной службы, капитан фон Ракен крикнул. «Да, похоже, мятежники нашли какой-то новый способ прохождения коридора. Это ставит под угрозу не только Изерлон, но и всю Империю. Скорее ведите меня к командующему!» Адмирал фон Штокхаузен поднялся со своего стула, увидев пятерых офицеров с легкого крейсера, вошедших в зал в окружении сотрудников службы безопасности. «Доложите обстановку. Что происходит?» Голос Штокхаузена, широкими шагами идущего навстречу капитану, поднялся выше обычного. Он уже был проинформирован о том, что повстанцы нашли новый способ прохождения коридора. Это означало, что само значение существования Изерлона оказывается под сомнением, и нужно разработать новый способ противодействия противнику. «Изерлон с места не сдвинуть. Именно для таких случаев здесь и базируется флот. А этот дикий кабан Зект увел его в самый неподходящий момент». Штокхаузен с трудом удерживал на лице спокойное выражение. «Все дело в том...» Голос Ракена был негромким и слабым, поэтому Штокхаузен, чувствуя нетерпение, приблизился к нему. «В том, что вы, ваше превосходительство, у нас в плену!» Казалось, на мгновение застыл сам воздух, а когда охранники с проклятиями вскинули, наконец, бластеры, рука капитана Ракена уже охватывала шею Штокхаузена, а невидимое для систем безопасности керамическое оружие было приставлено к его голове. «Почему ты...» С побагровевшим лицом зарычал руководитель службы безопасности командор Лемнар. «Так вы друзья этих мятежников! Как вы посмели сотворить столь возмутительное...» «Постарайтесь вспомнить меня!» Прервал его человек, называвший себя Ракеном. «Я Вальтер фон Шанкопф, командир полка Розенриттеров. Я сожалею, у меня заняты руки, и я не могу стереть с лица грим, чтобы поприветствовать вас должным образом». Он хохотнул, словно не замечая направленных на него стволов оружия. «Честно говоря, я не думал, что все пройдет настолько гладко. Удостоверение личности было подделано так хорошо, но его никто даже не проверил. Это хороший урок. Как бы ни были надежны системы, все зависит от людей, которые ими управляют. И для кого же этот урок, хотелось знать?» С этими зловещими словами Лемрар наставил бластер на обоих, Штокхаузена и Шанкопфа. «Вы, должно быть, планировали захватить заложника, но не думайте, что солдаты Империи такие же, как вы, мятежники. Его превосходительство командующий страшится позора больше смерти. Он не позволит прикрываться им как щитом». «Кажется, его превосходительство злится, что его так переоценивают». Шанкопф пренебрежительно улыбнулся и бросил взгляд на одного из четверых окружавших его мужчин. Тот достал из-под имперской формы маленький керамический диск, умещающийся в руке. «Вы ведь знаете, что это такое, не так ли? Это эмиттер зефир-частиц». Все вздрогнули, словно бы от слов Шанкопфа по залу пробежал электрический разряд. Зефир-частицы были названы по имени их изобретателя, Карла Зефира. Видный исследователь в области прикладной химии, он синтезировал частицы для добычи руды и строительных работ планетарного масштаба. Если описывать коротко, то это был газ, реагирующий на определенное количество тепла или энергии и взрывающийся в пределах контролируемого диапазона. Человечество, однако, всегда адаптировало промышленные технологии для военных целей. Лицо командора Лемнара потемнело еще сильнее. Бластеры, стреляющие энергетическими лучами, только что стало невозможно использовать. Если кто-то выстрелит, все присутствующие вместе отправятся в ад. Зефир частицы в воздухе, воспламенившись от луча, мгновенно обратят в пепел всех присутствующих в командном центре. «Командующий!» Голос одного из охранников, попытавшегося что-то сказать, сорвался на виск. Командор Лемонаржа молча сверлил взглядом Штокхаузена. Когда Шанкопф немного разжал руку, комендант пару раз судорожно вздохнул и затем просипел. «Ты победил! У нас нет выбора! Мы сдаемся!» Командир Розенриттеров облегченно вздохнул. «Отлично! Вы все знаете, что надо делать!» Подчиненные полковника принялись за дело. Программы управления портом были изменены, защитные системы отключены, и по всей крепости через систему кондиционирования воздуха был пущен усыпляющий газ. Техники, скрывавшиеся внутри крейсера, выгрузились и теперь выполняли все эти операции быстро и эффективно. В то время, когда лишь небольшая группа людей знала, что происходит, Изарлон был будто поражен раковой опухолью, теряя одну за другой свои функции. Через 5 часов проснувшиеся имперские солдаты с ужасом осознали, что схваченные взяты в плен. Персонал боевых, технических, медицинских служб, а также служб связи, снабжения и управления, число пленных достигало 500 000. С его гигантскими заводами по производству пищи и других продуктов первой необходимости, Изарлон был оборудован так, чтобы содержать все население, включая солдат флота, числом больше 1 000 000 человек. Намерение Империи сделать Изарлон вечной крепостью, как по названию, так и по существу, действительно было видно. Тем не менее, теперь здесь всем распоряжались офицеры и солдаты Союза Свободных Планет. Крепость Изарлон, в прошлом словно вампир, поглотившая кровь 1 000 000 солдат армии Союза, перешла из рук в руки без малейшего кровопролития.